Пролог. Вчера шел снег. Верхний, новый, еще не успевший слежаться, пушистый, он прикрыл наши следы. И его же сыплет на шапки редкими порывами ветра, стряхивая с могучих сосновых ветвей. Снежинки каким-то образом умудряются пробираться за шиворот и в рукава полушубка. Покалывают голую, ничем не защищенную кожу и тают, наполняя влагой шерстяное белье. Хочется вскочить, перемотать башлык, вытряхнуть из обшлагов колючих гостей, ноги размять в конце концов. Только нельзя, нужно лежать и надеяться, что ветер не успеет перемениться до захода луны. И пара крепколапых лаек на веревке у сарая не сможет нас почуять. Заколдованное место. Сегодня вновь 19 февраля, и там, в двух верстах, к юго-востоку, Великий Сибирский тракт, словно дорога из желтого кирпича в стране Оз, на которой и случается все самое важное в волшебном королевстве. Тракт. Место главных событий, что случаются со мной в этом мире. 2 года. Всего 2 года назад я, милостью Господа нашего, впервые оказался на тракте. Не здесь, далеко-далеко, в верстах в 700 к западу, но именно в этот день и все-таки на тракте. 2 года всего, а кажется, будто всегда жил здесь. И как бы это ни звучало фантастично сейчас. Согласитесь, обнаружить себя в теле молодого, полного силы и энергии начальника Томской губернии за 150 лет до того, как уже однажды умер, опять же, будучи губернатором Томской области, иначе как чудом и не назовешь. Умер, провел бездну лет в... Нечто таком, что при одном воспоминании вызывает дрожь во всем теле, и опять жив. Жить бы и радоваться, с солнцем по утрам здороваться, упиваться здоровьем и ветром, так нет. Взвалил на себя долг. Искупить решил все, что в той жизни успел сотворить. Вот и приходится теперь лежать в снегу, терпеть холод и оттирать время от времени иней с револьвера. Меж корабельных сосен наверняка каких-нибудь реликтовых или заповедных, раз пережили повальное увлечение строительством барж в приобских селах, притулились 2 маленькие избушки, избитый жердей сарай. И пятачок вытоптанного места, половину которого заняли новенькие светлые сани, в другой части двора этого укромного хутора разлеглись, вытянув лапы собаки. А в 10 саженях прямо в сугробах с подветренной стороны мы. Я и 3 бородатых матерых казаков.